«Очень даже интересно», — последовал двойной ответ, — «и чем скорее, тем лучше». «А как насчет той лиловоглазой леди?» — осторожно спросил Джим. «Она тоже близка к веселящимся кругам города?» «Урси Усри?» — хохотнул Алик. «Посмотри, Фил, Джим-то наш заторчал на Урси Усри». «Вот доктор Усрис», — вздохнул Филарион, — «жаль, что она так ненавидит нашу великую русскую культуру. Знаете, Джим, она одна может заменить все веселящиеся круги города», — сказал Алик. «Давайте выпьем за наше трио». Три банки с пивом, похожие на гранаты времен Второй мировой войны, поднялись над головами. «Как это чудесно», — думал Джим. И только опять же непонятно, кто кого дурачит. На самом деле наше трио давно уже было квартетом. Татуя Хусака хихикал за кустом. Глава шестая. Слепое свидание с близоруким. Госпожа посланница Дринквотер глянула в глазок парадного и увидела за дверью чрезвычайно благонадежного джентльмена. Да, есть еще в мире некоторое число людей, чья наружность с первого взгляда говорит, что человечество пока не потерпело поражения. Долго не думая, она открыла дверь. «Добрый вечер, миссис Дринквотер». Войдя, визитер снял свою ирландскую шляпу. «Меня зовут Уайти Уайт, мэм, Дотти Уайти Уайт, к вашим услугам. Я из теоретических кругов». Господин посол уже поднимался из своего подвального кабинета. Ему тоже с первого взгляда понравилась наружность визитера. «Черт побери, с такими ребятами в запасе мы еще имеем некоторые шансы». «Это мистер Майти Майт из теоретических кругов, дорогой». «Садитесь, пожалуйста», — сказал посол. «Ну, какой приятный фэллоу. В наши дни не каждый, о, далеко не каждый, умеет держать чашку чая должным манером». «В наших теоретических кругах, сэр, мы сильно озабочены сейчас быстрым развитием серии спонтанных событий в постоянно ухудшающейся ситуации». «О, да, мэм, недостаток, если не отсутствие выраженных напрямую цели и устремлений, вот причина нашей наибольшей озабоченности. Простите, я могу на минутку удалиться и воспользоваться туалетом?» «Посмотри на его походку, Сесиль». Ей-ей, он принадлежит к вымирающей породе джентльменов. За мгновение до того, как закрыть дверь туалета, Черно-Чернов вкатнул в глубину гостиной невесомый мягкий баллончик с усыпляющим газом. «Гуманитарии всего мира, объединяйтесь!» 3-4 часа доброго сна не повредят пожилой паре. Небольшие неприятности с пробуждением не в счет. Когда он вышел из VC ватер-клозета в биомаске, известной в разведывательных кругах как «нейтральное лицо», супруги мирно бубукали в креслах перед телевизором. Он включил магический ящик «Спасибо вам, щедрые творцы сериала «Даллас»» и проверил телефонный автоответчик. Милейший голосок Сесилии обещал звонящим немедленный ответ, как только обстоятельства повернутся в желаемом направлении, то есть очень скоро. Потом он отправился наверх, стараясь создавать как можно меньше звуковых и визуальных эффектов. Супруга его, очевидно, недооценивала некоторые специфические способности этнических русских, особенно тех, кто получил спецподготовку на курсах «ЗАЛП» в московском пригороде «Растительное масло». Разумеется, не Филариона имел в виду полковник, когда принимал меры предосторожности. Но и уж, конечно, не ребят из ФБР и ЦРУ. Этих он уважительно величал коллегами и в глубине души даже полагал их союзниками. С дальним прицелом, конечно. Зерозет, вот кого больше всего опасался полковник, таинственное, ускользающее существо или предмет, которое в теоретических кругах считалось потенциально более опасным, чем Чернобыльская катастрофа. Обычно хорошо информированный Черно Чернов почти ничего не знал относительно проекта Zero Z. Он слышал, что около года назад хранилище пылало энтузиазмом. В элитарных кругах разведки ходили разговоры, что новое немыслимое, почти научно-фантастическое, суперчеловеческое существо вскоре будет внедрено в самую чувствительную сферу невидимого фронта, то есть в Северную Америку. С этим как бы занималась новая эра, когда практически не останется препятствий ни для каких задач. Что и говорить, в принципе, это было не что иное, как величайший, если не окончательный прыжок к триумфу нашего дела, к победе в мировом масштабе, за который, как страстно надеялся полковник, ситуация единственно законной власти дома Романовых. Увы, энтузиазм вскоре сменился признаками полного недоумения. Zero Z вышел из-под контроля. Хранилище обвиняло кухню, последняя ворчала по поводу первого. Похоже было, что ни те, ни другие не знали местонахождения Zero Z, не представляли себе даже его, ее, их наружности. В недавнем разговоре с Джорджем Шварценеггером Тимоти Инглиш намекнул, что он не исключил бы даже совсем неожиданного, едва ли не метафизического перекоса в клеточной архитектонике этой структуры, в результате чего мог возникнуть самый лживый, коварный, жестокий и мегаломанический агент в мире. Тимоти однажды просто остолбенел, заметив на ветровом стекле своей секретной «Тойоты» комбинацию пятен, которые расшифровывались как дерзновенное заявление «Я шпион на все сезоны». Это означало прежде всего, что следует ожидать череды в высшей степени иррациональных поступков ядерному «холдауну», а во-вторых, это означало, что неуловимая и вездесущая штука имеет доступ к самым чувствительным линиям наших коммуникаций. Вот почему полковник Черночернов так нервничал и был даже излишне осмотрителен той ночью. К интуиции генерала Егорова он относился не очень серьезно. Хоть он и не видел драматического крушения тента в кафе «Ронда», он не мог, конечно, исключить чего-нибудь гадкого, оскорбительного или даже угрожающего по своему адресу. Оглушающего, что ли, шипение прямо в ушную раковину, конфузной ли серной вони, обжигающего плевка промеж лопаток, посигновение на детородные органы, чего угодно. На лестнице ничего не случилось, и он благополучно проник в филарионовскую студию. Как обычно, комната была наполнена густым жужжанием и тончайшим звоном. Похоже, что все представители Вашингтонской, которые умудрились пережить первые укусы мороза, нашли свое зимнее убежище именно здесь. На всякий случай полковник засунул в щели несколько электронных родственничков этой нечисти и сделал несколько снимков письменного стола. В общем, сбор информации не был его сегодняшней целью. На повестке дня был серьезный прямой мужской разговор. Внезапно внизу возникли колоссальный грохот и рычание. Уровень звука нарастал с каждой секундой. Похоже было на лавину, которая идет снизу вверх, вопреки всем законам тяготения. Затем вся комната была поглощена облаком потных испарений, исключительного возбуждения, похотливых импульсов, патриотической ностальгии и фигментов воображения. Две или три стрекозы и один изможденный кузнечик свалились замертво. Полковник Черночернов едва успел нырнуть под филарионовское лежбище. Проклятие, он не один. Миссия проваливается. Щит. Дерьмо, этот парень один не бывает, прошептал полковник полузасохшей сороконожке, что оказалось рядом с его носом.